Страх Божий или страх Кесарев? Одно из капитальных заблуждений, от которого не без труда избавляются сегодня социологи, это то, что достаточно разрушить плохую систему, неважно, плохую систему капитализма или плохую систему социализма, чтобы жить на Земле стало лучше. Разрушили капиталистическую систему. Лучше стало или хуже? Разрушили социалистическую. Опять же, стало ли лучше? Уж точно не менее страшно, чем было. Мы живем в постоянно становящемся мире. Мы следуем выработанным формулировкам, которые проверены нашим прежним опытом. Но формулы все время отстают от меняющегося мира. Подобно глобальной погоде, мир находится в постоянном движении, изменении. Формулы не в состоянии с адекватной скоростью адаптироваться к переменам. Поэтому мир в своем развитии всегда впереди наших представлений о нем. Наконец-то до нас это доходит. Мы с удивлением открываем для себя эту новость. Она тоже уже не новость. И того мира, который пришел на смену прежнему знакомому нам, тоже уже нет. Мир по-прежнему в движении, в процессе обретения своей формы, которая тут же меняется, не успев обрести законченность. Шопенгауэр говорил, что истина приходит к человеку в три стадии. Первая – она высмеивается. Вторая – встречает яростное сопротивление. Третья – воспринимается как банальность. Кто-то замечательно сказал про Россию. Триумф мечты над практикой. Это очень точное определение российской ментальности. Все время изобретаются объяснения, не имеющие ничего общего с реальностью. Недавно двое моих русских знакомых пытались доказать мне, что во всем виноваты евреи, потому что они все скупили, и русские теперь работают на них как рабы. Хорошо, говорю я. А у кого они скупили? Продавали-то русские. А они скупили. Опять евреи виноваты. Как легко человек поддается на обезболивающие средства. Когда умирает эпоха, или когда она переворачивается, с какой легкостью творится изничтожение тех, кто был наверху в предыдущей системе, в советской, предположим. Как по ним ходят, пинают, клеймят за беспринципность, конформизм, продажность. В нашей стране это делают с особой страстью. Что далеко ходить за примерами? Чего я только не наслышался про своего отца. Что он заслуженный гимнюк Советского Союза и далее в том же стиле. С какой легкостью мы задним числом обвиняем людей? А если задуматься всерьез? Заглядывали ли те, кто выступает сейчас в роли моралистов, в свои собственные души? Ставили ли они себя на место тех, кому выносят нравственный приговор? Как бы вели себя сами в подобной ситуации? Иногда я думаю, что чем жарче и яростнее человек разоблачает пороки другого, чем пламеннее он в своих обвинениях, тем более он сам несет в себе то, что обличает других. Безжалостность, как принцип, свойство людей слабых. Силе всегда свойственно сдерживать себя и прощать. Сознание собственной погрешимости – свойство силы. Проверь себя. Поставь себя на место другого. А как бы ты сам проявил себя в тех самых обстоятельствах? Смог бы быть бескомпромиссным и принципиальным? Да я не очень поверю тем, кто скажет «смог бы». Это легко сказать. Да, одни имели отчаянность говорить правду в глаза и расплачивались за это. Другие этой отчаянности не имели, хотя от себя самих правды не скрывали. Что они, предатели? Что такое предательство? Можно или нельзя простить предательство? Оппортунизм – свойство человека или животного? Или, возможно, оба варианта? Мне доводилось сталкиваться в жизни с людьми, которые меня или близких мне людей предавали. Не могу сказать, что я после этого мог с ними сохранять какие-либо отношения, но почему-то что-то во мне всегда заставляло стараться понять мотивы, почему они так поступили. Самый страшный ужас, который я могу себе представить, самое тяжкое испытание — это необходимость выбора между своей жизнью и жизнью кого-то из близких мне людей. Я покрываюсь липким потом, когда думаю о подобной необходимости. Пожертвовать собой можно инстинктивно. Смог бы я это сделать сознательно? Где-то у той последней черты, где возникает человек как существо, способное на самопожертвование, там прекращается великий инстинкт самосохранения и начинается чудо, если не сумасшествие. Часто ли мы заглядываем в те самые бездны своей души и совести, в те темноты, где живет та самая тварь дрожащая? Страшно туда заглянуть. Многие ли из нас окажутся способными на величие духа, когда пистолет приставлен к виску? Повезло, что мне не выпадало проверить это на деле, узнать, каков я на самом деле. Повезло тому, кто может тешить себя иллюзией о своей моральной цельности. Легко быть неплохим человеком в нормальных обстоятельствах, а когда все вдруг сдвигается со своих опор, достаточно посмотреть, что сегодня происходит в России, хотя бы по части отношения к религии. Те, кто вчера клялся в своем атеизме, сейчас в церквах, отстаивают службы, бьют поклоны. Смотришь на эти лица, думаешь, что они сейчас чувствуют, что испытывают. Я уважаю Горбачева, ни разу не видел его в церкви. Конечно, не исключено, что кто-то в прежние времена скрывал свои религиозные убеждения и вот теперь-то дожил до возможности следовать им открыто. Но та страсть и старание, с которыми иные из нынешних официальных фигур исполняют религиозные обряды, не зная, не умея толком их исполнять, наводит меня на грустную мысль, что от язычества мы не избавились. Раньше в социалистические праздники заворачивали все дома в красные тряпки. Теперь крестом и кадилом светим все подряд, биржи, банки, казино, автомашины. А между прочим, вплотную уже конец тысячелетия. Смеяться над этим не стоит, задуматься самое время. 21 век, к которому мы приближаемся, будет отнюдь не лучезарным, как казалось некогда. На самом деле мы уже живем в 21 веке. Мы не даем себе в этом отчета, а он уже наступил со всеми его замечательными и ужасными семенами, которые были заложены в веке 20-м. Только теперь они проросли уже совсем другими ростками. Начало нового века видно уже в тех войнах и конфликтах, которые сейчас на планете, расовых, племенных, религиозных, конфликтах между бедными и богатыми, Югославия, Гаити, Албания, Чечня, Нагорный Карабах, Сомали, тут и там начинающаяся резня требует вмешательства извне. Чаще всего это голубые каски, реже дипломатические посредники, но прослеживается некая закономерность. Угроза ядерной войны отпала, мир уже не делится на две противостоящие системы. Да ясно уже, что при накопленном арсенале боеголовок такая война приведет лишь к ядерной зиме, то есть гибели всей планеты. Не исключено, конечно, что какой-то взбесившийся тиран заимеет ядерную бомбу и взорвет ее, может, даже и над нами с вами, но атомная аннигиляция человечества уже нереальна. Однако отсечение угрозы ядерной привело лишь к расширению войн обычными средствами. Страх ядерного апокалипсиса ушел, и во все тяжкие понеслось производство стрелкового вооружения. Войны обычные развязываются теперь с гораздо большей легкостью. По всему миру там и сям возникают очаги войны, правота доказывается исключительно силой оружия. Тутси режут хуту, мусульмане — христиан, христиане — мусульман, иракцы — курдов. Погасить эти очаги можно тоже только силы и оружие. Другие методы воздействия безрезультатны, действенны только принуждение. Взять хотя бы недавно происходившее в Югославии. 15 лет назад даже нельзя было представить себе, что люди этой страны начнут истреблять друг друга на религиозной основе. Пока был жив Тито, сама возможность подобного пресекалась в корне. Как только он умер, и люди обрели чуть больше свободы, немедленно началась резня. Оба менталитета, как христианский, так и мусульманский, отличились исключительной жестокостью в геноциде друг друга. Все попытки решить проблему путем уговоров и переговоров провалились. Пришлось посылать солдат. Аргумент «будете драться, будем стрелять» действие возымел. 10 лет назад послать войска ООН или НАТО в другую страну, как международного полицейского, было невозможно. Принцип невмешательства почитался незыблемым. Теперь уже мир понимает, что военное вмешательство подчас единственный способ заставить людей поступать по-человечески, остановить войны. Единственная надежда остановить потоки крови – происходящая сейчас колоссальная технологическая революция. Достижения в области компьютерной техники, точного наведения приводят сегодня к концепции так называемого хирургического военного вмешательства, то есть достаточно наведения ракеты на одно единственное окно или один единственный узел, но окно генерального штаба или узел связи всей армии, и войну можно бескровно пресечь. Казалось бы, век просвещения, все эти конфликты должен был ликвидировать. Информатика распространяется по всему миру. Всем уже ведомо, что свобода, равенство, братство золотыми буквами написано на портике всемирного государственного устройства. Так почему бы этим великим принципам немедля не восторжествовать? Не тут-то было. Я задумываюсь, а что же мы подразумеваем под этими замечательными словами? Существует ли истинная свобода, истинное равенство, истинное братство? Если это абсолютная истина, то как она выражается? В чем выражается братство, равенство, свобода, если они существуют в абсолюте? Должно быть этому какое-то подтверждение. Где оно? Социологический дарвинизм с культом победы сильнейшего милости к падшим никогда не призывает. Те опасности, о которых предупреждает Сорос, опасности развития угрожающего неравенства между богатыми и бедными в глобальной экономической системе, приводят к мысли о том, что в целях сохранения стабильности в той или иной стране, том или ином регионе мира, государства или группы государств должны будут брать на себя роль пугала. Будь то армия ООН, будь то полицейские силы, призванные покончить с криминальной обстановкой. От этого государство не станет полицейским государством, напротив. Без полиции, без армии, как выясняется, невозможно хоть какое-то осуществление свободы, равенства, братства, пусть хоть в самом приблизительном их виде. Но оказалось, есть проблемы не менее страшные, чем войны. Мы еще слишком мало знаем о самих себе, кто мы, чем руководствуемся в своих поступках, какие цели ставим перед собой. Ну, а если попытаться взглянуть чуть со стороны? Если бы инопланетянин попытался произвести какую-то классификацию человечества, он бы прежде всего, конечно, отделил бы человека от прочих тварей. Это человек, а не крокодил. Затем инопланетянин разделил бы всех людей, потому что у них промежду ног. Второй главный признак человека – пол. Кто ты, мужчина или женщина? Ученые все больше приходят к тому, что мужской и женский мозг работают по-разному. У мужчины речевая часть находится только в левом полушарии, у женщины и в левом, и в правом. Поэтому в случае инсульта у мужчины речь парализуется чаще, чем у женщины. Поэтому женщины болтают больше. У мужчины где-то в мозгу сохранилась та же железа, которая есть у ящера. Реакции мужчин на опасность – это реакции рептилий. У женщины этого нет. Поэтому, когда мужчина мстит, он бьет. Когда женщина мстит, она сплетничает. Мальчики вступают в драку. Девочки садятся в кружок и начинают перемывать косточки. Напоминаю, это выводы не житейские, а научные. С ними полезно было бы ознакомиться феминисткам, пытающимся во всем уравнять мужчин и женщин. А это два совершенно разных вида и видения. Сейчас об этом вышла любопытная книга «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Третий признак. Цвет кожи. Деление на расы. Что же дальше? Некоторые говорят «язык». Вовсе нет. Следующее – система ценностей. Чем отличаются люди одной расы друг от друга? Возьмем, скажем, всех черных. Среди них есть язычники, мусульмане, христиане. Все они будут отличаться друг от друга поведением, потому что поведение определяется системой координат, этикой. То есть, по сути, религией. Есть арабы-христиане, есть негры-иудеи. Цвет кожи и язык у них такой же, как у соплеменников. Поведение другое. Когда мы говорим о дальнейших путях сегодняшней цивилизации, развития человечества, жизни на Земле, весь эволюционный процесс входит в третью стадию. На эту тему только что выступил Хокинг, знаменитый физик, автор краткой истории времени, человек, который, несмотря на недуг тяжелого паралича, имеет мужество думать не только о себе. Он написал, что ныне человечество входит в третью стадию эволюции жизни на Земле. Первая, когда из белкового вещества и аминокислот он превратился в самовоспроизводящее, кормящее себя существо – Homo sapiens. Когда он стал мыслить и проецировать прошлое в будущее. Вторая стадия эволюции. Когда он стал способен записывать свои познания, воспоминания и предвидения будущего на камне, на бумаге, в компьютере, то есть стал аккумулировать знания при помощи средств их фиксации и трансляции. Но на двух этих стадиях процесс эволюции биологических видов происходил согласно законам природы. Человек был не в состоянии влиять на развитие видов. Сейчас наступает третья стадия живой жизни. Самоконструируемая эволюция. Человечество пришло к возможности вмешиваться в генетический код, влиять на развитие и самопроизводство видов жизни. Генетика подошла вплотную к тому, чтобы начать производить людей по заданным характеристикам. Скажем, людей, которые будут быстрее бегать или иметь абсолютный слух. Уже эти гены найдены, ген абсолютного слуха, ген специальных фибр в мышцах. Сегодня достаточно царапнуть новорожденного младенца, взять крошечку его мышечной ткани, чтобы сказать, что он имеет шансы стать олимпийским чемпионом. Оказывается, у спортсменов-чемпионов другая мышечная клетчатка. Призвание человека заложено на генном уровне. Иначе говоря, джинн выпущен из бутылки. И можно не сомневаться, найдутся люди, которые захотят потратить свои деньги, чтобы улучшить самих себя. А будет спрос, появится и предложение. Человек вступает в эру эволюции себя как такового по заданному дизайну. Последствия этого могут оказаться самыми страшными. Можно ли ввести этот процесс в границы этики? какая должна быть здесь этика? Это абсолютно неизведанные сферы человеческого общества. Сегодня мы едим уже бананы, помидоры, которые все созданы генетически. Клонированные росточки бананов отсылаются в Африку, Южную Америку. Им уже задан набор генных качеств, определяющий вкус, размер, способность противостоять всему, чему только может возникнуть необходимость противостоять. Различие бананов в размерах только от того, что один росток оказался на горе под солнышком, а другой под горой в тени, иначе бы они были одинаковы, как из-под штампа. Оказывается, генетический код человека и дрожжевых бактерий общий на 50%. Человека и свиньи общий на 90%. Человека и обезьяны на 99 с долями процента. Немыслимое количество общего. Печально, но хочется повторить известный вопрос любознательного мальчика. «Мама, а если люди произошли от обезьяны, то почему не все обезьяны согласились стать людьми?» Вопросы, вопросы. У человека неизбежен соблазн проверить религию наукой и объявить ее постулаты научной истиной. Подобные попытки не раз случались. Рассказывают, что на Украине в недавнее время готовился учебник для школ и институтов «Основы научного национализма». Слава богу, у кого-то хватило ума повременить с этим изданием. Очень много возникает вопросов, на которые так или иначе необходимо искать ответ. Наверное, одним из важных постулатов новой этики должно стать понимание собственной погрешимости во всем, избавление от убежденности в исключительности собственной нравственности и собственного знания. Мы должны понять и принять, наконец, что монополия на абсолютную истину никому не дана. Каждый может быть неправ. Человечество неизбежно будет встречаться с кризисами, грозящими смертельной опасностью, и выходить из них. Оптимизм мой оправдывается тем, что человек – существо мыслящее, способное к адаптации и к выживанию. Если человечество поймет, что оно на грани катастрофы, оно выживет. Как говорил в своей нобелевской речи Фолкнер, человек становится лучше, когда единственной альтернативой морального прогресса является гибель. Но чтобы выжить, человеку придется решать проблемы. Это значит, что ООН, которая только начинает применять свои вооруженные силы как миротворческие, будет все больше и больше прибегать к помощи этого контингента с дубинками, чтобы не допустить геноцида. Это значит, что богатые нации во избежание геополитического конфликта должны будут наступить на горло собственному эгоизму и включиться в серьезные программы по развитию бедных стран. В противном случае перекос может привести или к повальной эмиграции в богатые страны, как из Алжира во Францию, или к локальным войнам, которые придется усмирять, посылая туда войска. Не проще ли потратить те же деньги на то, чтобы этих людей учить? А учить, как известно, можно разными путями. Можно ставить в угол голыми коленками на горох. Можно учить полезным навыкам, умению пользоваться собственными ресурсами, которые у каждой, даже у самой бедной нации, есть. Эфиопия, к примеру, после того, как рухнула власть марксистов, медленно-медленно начинает приходить в порядок, использовать современные формы агрокультуры и так далее. Не теряю надежды и на осознание бездны экологической катастрофы. Уже сейчас мигают красные лампочки. Карельские и сибирские леса тают, их уничтожают со скоростью, не уступающей уничтожению бразильского леса, а это прямиком поведет к глобальной катастрофе, ибо у планеты осталось только два легких – Амазонка и Сибирь. Не исключено, что когда истребление лесов достигнет критической точки, потребуется международное решение, каким образом это варварство прекратить. Может быть, мировому сообществу придется пойти на давление, на угрозу изоляции России, если не будет прекращено вырубание леса. В данном вопросе надежда у меня исключительно на воздействие извне, ибо наш русский предприниматель сегодня вполне соответствует описанному мною средневековому типу мышления. Вопрос стоит о выживании, и не только человека, но и всех млекопитающих. Достаточно снизить содержание кислорода в атмосфере менее чем на 1%, как млекопитающие, как таковые, перестанут существовать. Белые кровяные тельца возможны только благодаря избытку кислорода в атмосфере. Упадет содержание кислорода, упадет и содержание белых кровяных телец. Перестанет работать иммунитет у всех млекопитающих, от китов до человека. Очень важно услышать будущего зов, не ростки его, а само это будущее, которое уже наступило. Поэтому я говорю о СПИДе, об экологии, о наркотиках, трех страшных бичах, которые угрожают гибелью России и погубят, если каждый в России не почувствует себя персонально ответственным. Как это сделать, не знаю. Мабуту в Заире собирал на стадионе 10 тысяч человек и наугад расстреливал каждого десятого. Те, что уходили живыми, уже знали, что они персонально ответственны. Ощущение своей персональной ответственности — это что, тот же страх Божий? Или страх Кесарев? Страх Божий нужен. Что имел в виду Достоевский, когда говорил: «Широк русский человек, широк, надо бы сузить». Как? Каким образом? Чем менее человек придерживается нравственных категорий, помогающих ограничить самого себя, тем больше нужно внешне насильственное его ограничение. Приходится выбирать между страхом Божьим и страхом Кесаревым. Страх Кесарев оставляет свободы меньше. Страх Божий свободы больше, потому что человек ограничивает себя сам, руководствуясь нормами этики. И возможен ли выбор между страхом Кесаревым и страхом Божьим? Ибо когда мы говорим о нравственных нормах, нормах, основанных на религии, то есть на страхе Божьем, то как ни крути, чтобы хоть как-то осуществить их в реальности, нужен страх Кесарев. Боюсь, что человечеству в одиночестве придется искать новый кодекс нравственных истин, и да поможет ему в этом деле Господь.